Эпизод 20. Пиццерия у Герберта, 15 ноября 1999 года. Стеклянная дверь пиццерии у Герберта закрылась за спиной старика. Он стоял на тротуаре и ждал. Мимо прошла замотанная в хиджаб пакистанка с детской коляской. Перед ним проносились машины, и в их мелькающих окнах он видел отражение самого себя и больших окон пиццерии за спиной. Слева от входной двери стекло было заклеено крест-накрест белой клейкой лентой, будто это окно однажды пытались высадить. Белый узор трещин на стекле напоминал паутину. За стеклом он видел Сверра Ульсона, который продолжал сидеть за тем же столом, за которым они сейчас обсуждали детали сделки. Грузовой порт в Бьорвике через 3 недели. Пирс номер 4. В 2 часа ночи. Пароль «Voice of an Angel». Голос ангела. Наверняка название какой-нибудь популярной песни. Он никогда ее не слышал, но название было подходящим. А вот сумма не оказалась столь подходящей. 750 тысяч. Но он и не думал обсуждать ее. Теперь главное, чтобы они выполнили свою часть сделки, а не ограбили его там, в порту. В разговоре с тем молодым неонацистом, взывая к его добросовестности, он сказал, что воевал на фронте. Но поверил ли тот ему? И значило ли это вообще что-нибудь? Он даже сочинил историю о том, как он служил, на случай, если парень станет расспрашивать. Но тот не стал. Еще несколько автомобилей пронеслись мимо. Сверре Ульсен продолжал сидеть, но какой-то другой посетитель встал и в эту секунду, шатаясь, направлялся к выходу. Старик вспомнил его. Он был там и в прошлый раз. А сегодня все время не спускал с него глаз. Дверь открылась. Он ждал. Дорога была свободна от автомобилей, но он услышал, как тот человек встал прямо за его спиной. Потом он услышал. «Так, значит, вот кто этот парень». Это был тот особый, хриплый голос, какой может быть только у человека, который уже много лет пьет, курит и страдает бессонницей. «Мы знакомы?» — спросил старик, не оборачиваясь. «Я бы сказал, что да». Старик повернул голову, быстро смерил его взглядом и снова отвернулся. «Я не сказал бы, что знаю вас». «Тьфу! Ты что, не узнаешь старого боевого товарища? Помнишь, на войне?» «На какой войне?» «Когда мы вместе дрались за общее дело, ты и я». «Если ты так говоришь, что тебе нужно?» «Ась?» — пьяница приставил к уху ладонь. «Я спрашиваю, что тебе нужно?» — повторил старик громче. «Нужно, нужно. Да просто поболтать со старым знакомым, ась? Тем более с тем, кого 100 лет не видел. Тем более с тем, кого давно считал покойником». Старик обернулся. «Я похож на покойника?» Человек в красной куртке смотрел на него такими голубыми глазами, что они казались 2 шариками из бирюзы. Определить его возраст было совершенно невозможно, от 40 до 80. Но старик знал, сколько лет этому старому пьянице. Если сосредоточиться, он может даже вспомнить день его рождения. На войне они вместе праздновали дни рождения. Пьяница сделал еще один шаг вперед. «Да нет, ты не похож на покойника. На больного – да, но не на покойника». И он выставил вперед огромную грязную ладонь. И старик сразу же почувствовал сладковатый запах. Пахло смесью пота, мочи и перегара. «Ну че, не хочешь поздороваться за руку со старым товарищем?» Голос звучал будто из могилы. Не снимая перчатки, старик слегка пожал протянутую ему руку. «Да», — сказал он, — «ну вот, мы и поздоровались за руку. Если ты больше ничего не хотел, я, пожалуй, пойду». «Хотел, хотел!» Пьяница качался взад-вперед, все пытаясь уцепиться взглядом за старика. «Я хотел спросить, а что такой человек, как ты, делает в такой дыре, как это?» «Это очень странно, если вот так подумать, а?» «Он, должно быть, зашел по ошибке», — подумал я в тот раз. «А тут ты сел и стал болтать с этим мерзавцем, который, говорят, убивает людей бейсбольной битой. А сегодня ты опять здесь сидишь?» «Да?» «И я подумал, надо спросить какого-нибудь журналюгу. Они сюда иногда заглядывают, понимаешь? А потом, чё такой мужик, как ты, такой почтенный, делает тут в таком окружении? Они ж все обо всех знают, понимаешь? А чё не знают, то узнают. Например, как это парень, которого мы все еще в войну похоронили, вдруг оказывается живой? Они ж пронырливые, как черти. Вот». Он сделал безрезультатную попытку щелкнуть пальцами. «И про тебе тогда напишут в газетах, понимаешь?» Старик вздохнул. «Я могу тебе чем-нибудь помочь?» «А чё, похоже на то?» Пьяница развел руками и обнажил в улыбке редкие зубы. «Я думаю, да», — сказал старик и осмотрел себя. «Пройдемся? Не люблю свидетелей». «Ась?» «Не люблю свидетелей». «А куда ж нам?» Старик положил руку ему на плечо. «Пойдем». «Show me the way, дружище! Веди меня!» Хрипло пропел пьяница и засмеялся. Они зашли под арку возле пиццерии у Герберта, где невидимые с улицы стояли в ряд серые пластиковые мусорные баки. «Надеюсь, ты еще никому не успел сказать, что видел меня?» «Да ты че? Я вообще сперва подумал, что мне мерещится. Привидение средь бела дня. У Герберта». Он громко расхохотался, но смех скоро перешел в мокрый клокочущий кашель. Он нагнулся и стоял, опершись о стену, пока кашель не прошел. Потом выпрямился и вытер слизь в уголках рта. «А кому рассказать, мигом упекут, куда полагается». «Сколько тебе нужно, чтоб ты молчал и дальше?» «Нужно, нужно. Я видел, как тот стервец взял тысячную бумажку из газеты, которую ты принес». «Да? Но сколько-то у тебя осталось?» «Ну так сколько? А сколько у тебя есть?» Старик вздохнул, еще раз оглянулся, чтобы убедиться, что нет свидетелей. Потом расстегнул пальто и сунул руку за пазуху. Сверре Ульсен длинными шагами перешел Юнгсторгет и перепрыгнул через зеленый пластиковый мешок. Всего 20 минут назад он сидел у Герберта бледный в дырявых сапогах, а теперь шагал в новых блестящих армейских комбат бутс, купленных в магазине совершенно секретно на Хенрик Ипсенсгате, плюс с конвертом, в котором лежали еще 8 новеньких хрустящих тысячных купюр. И еще 10 он получит потом. Вот ведь как могут измениться дела. Этой осенью он уже приготовился к тому, что его отправят в тюрьму на 3 года. И вдруг его адвокат заявляет, что та толстая тетка из суда принесла присягу неправильно. Сверра сделалось так хорошо, что он уже собрался пригласить за свой столик Халле, Грегерсона и Квинсета, заказать им пиво, просто чтобы посмотреть на их реакцию. Да, черт побери. Он пересек Плюинсгата впереди пакистанки с детской коляски и улыбнулся ей. Ну, не дьявол. Он уже подходил к двери Герберта, как вдруг подумал, что пакет со старой обувью надо бы выбросить. Он зашел под арку, поднял крышку одного из огромных мусорных баков и положил пакет поверх прочего мусора. Он уже шел обратно, но тут увидел, что между двумя ящиками торчит пара ног. Он огляделся. На улице никого. Кто бы это мог быть? Наркоман? Пьяница? Он подошел ближе. Там, откуда торчали ноги, баки были придвинуты друг к другу вплотную. Он почувствовал, что сердце забилось быстрее. Некоторые наркоманы становятся буйными, если их потревожить. Сверре встал на достаточном расстоянии и пнул один из баков, так что он отъехал в сторону. «Черт!» Забавно, но Сверре Ульсен, который сам чуть не убил человека, никогда раньше не видел мертвецов. А еще забавней, что от этого зрелища он сам чуть не упал. Человек, который сидел, опершись спиной на стену, устремив глаза в разные стороны, был мертвым, как сама смерть. И причина смерти была ясна. На горле улыбалась красная пасть, ему перерезали глотку. Хотя сейчас кровь только слабо сочилась, было ясно, что вначале она, наверное, хлестала ручьем, потому что весь его красный свитер промок и слипся от крови. Вонь мусора и мочи стала нестерпимой, и Сверра почувствовал в горле вкус желчи, прежде чем наружу пошли оба стакана пива и пицца. Потом он стоял, опершись на мусорный бак, его все рвало и рвало на асфальт. Носки сапог стали желтыми от блевоты, но он не обращал на это внимания. Он смотрел только на маленький красный ручеек, который, поблескивая в тусклом свете, сбегал вниз, ища самую низкую точку на поверхности мостовой.